Глава 7. Десять коленопреклоненных фигур в роскошных мешковатых одеяниях, 10 серебристых масок, чья лицевая сторона натерта до зеркального блеска. У их колен воины с ненавистью смотрят на дрожащих и причитающих от ужаса пленников, которых от немедленного растерзания удерживает лишь хлипкая линия юных хранительниц в облегающих черных доспехах. Кирилл еще раз задумчиво осмотрел стоявших перед ним пленников, 2 убеленных сединами старца, один из которых едва может сам передвигаться, совсем юная девица, 3 мускулистых молодцов, у которых под хитонами прячутся дорогие доспехи, и которые даже сейчас бросают на захватчиков высокомерные взгляды. Оставшиеся 4 — обычные серые бюрократические мышки, коих много в любом правительстве. Один из них даже сейчас продолжал сжимать дрожащими руками кожаный чемоданчик, из которого торчат в спешке собранные бумаги и свитки, и постоянно суетливо поправляет сползающие с лица сломанные очки, явно не понимая, что тут происходит. Кир хмыкнул и, покачав головой, повернулся к стоявшему рядом Намару. «Ты уверен, что это и есть ваши вершители?» «Получается, что так», — ответил тот растерянным голосом. Кирилл снова хмыкнул и, ухватив бывшего ищущего за плечо, ткнул пальцем, скрючившегося от испуга, но не выпускающего из рук чемоданчик с документами тайнорца. «Намар! Да посмотри еще раз! Неужели он похож на того, кто властвовал над всеми вашими народами? На того, кто втравил вас в войну с агронцами?» «Ну, вон тот», — Намар кивком головы указал на одного из хорохорящихся молодцов. «Это сын Тарнака, правителя небольшого государства Урасла на севере. А вот эта девушка — дочь самого Ларна Тура Ураса Эната, 4-именного карда героя Нордии. А вот тот старик...» «Намар, очнись! Посмотри еще раз!» Кир ввел рукой пленников. «О чем ты говоришь? Не знаю, как тебе, а по мне ни один из них не тянет на тайного владыку мира. Понимаешь, ни один! Уровень этой десятки — правление за штатным городишком на окраине государства, подальше от центральных дорог. Это все ширма!» Уши Тавра дернулись в разные стороны. «Мы обыскали всю крепость?» «Значит, еще не всю. Насколько мне известно, несколько зданий по-прежнему обороняются. Вот ты!» Кир ткнул пальцем в девушку, и пара хранительниц сразу же подхватили ее под руки и, подняв на ноги, толкнули в его сторону. Вершительница сделала пару шагов и тут же вновь рухнула на колени, выдавив из себя едва слышный стон. Кирилл бросил злой взгляд на одну из охранниц, кончики пальцев которой излучали едва заметный белоснежный свет, и та, виновато оскалившись, спешно опустила руки. Кирилл опустился на корточки и, взяв девушку за подбородок, заглянул в ее полные слез глаза, в которых плескался смертельный страх и обреченность. «Ответь мне, вершительница, кто у вас тут был главным и откуда у вас подобные големы?» Он кивнул в сторону больших двухстворчатых дверей, возле которых все еще дымилась груда металла, совсем недавно бывшая боевой машиной, которая почти полчаса сдерживала нападавших, пока меткий выстрел Элланд не проделал в ее грудной броне дыру размером с кулак. Кир лишь на секунду ослабил внимание, упустив произошедшее в пленнице изменения. Страх в ее глазах неожиданно исчез, а сама она вдруг зарычала по-звериному и резко выпрямилась, клацнув своими клыками, буквально в паре сантиметров от его лица. К счастью, хранительницы были наготове, и обрушившийся на девушку биотический удар буквально распластал ее по полу. Кирилл вытер с лица обрызгавшую его слюну, отстегнул перчатку, и, опустившись на одно колено, зажал пальцами ухо напавшей, стараясь нащупать ее пульс. Уловив слабое биение, он поднялся на ноги и с укором посмотрел на охранницу, которая в ответ лишь демонстративно фыркнула. «Ты!» — его палец указал на того, кого он мысленно обозвал писарем. «Подойди!» Тайнорец, не дожидаясь хранительницы, испуганно вскочил на ноги и, продолжая сжимать драгоценный портфель, семеня приблизился к землянину, постоянно косясь сквозь стекла очков на своих надзирательниц, внимательно наблюдающих за всеми его движениями. «Мне повторить свой вопрос?» Писарь так замотал головой, что очки все же не удержались, и, слетев с его головы, с жалобным звоном шлепнулись на пол, тут же покрывшись сеткой трещин. Их же хозяин лишь как-то жалобно всхлипнул и еще плотнее прижал к себе портфель с документами, словно тот мог спасти ему жизнь. «Так ты скажешь?» Кирилл смотрел на стоящего перед ним трясущегося разумника, рассматривая его и понимая, что совсем не ощущает к нему ненависти. Это был кто угодно, только не тот враг, которого он себе представлял. «Тойцу!» — голос писаря дрожал не меньше, чем он сам. «Тойцу! Это все Тойцу! Он говорит, что и как нам делать. Он разговаривает с богами и озвучивает нам их волю. Я просто документалист. Вот, смотрите, все тут. 2 дня тому назад мы приняли указ о признании западной части Нани, а еще 3 дня тому назад акт о разрешении торговли между Харнией и Вария. Вот, смотрите сами, все тут. Я писал, все писал». Он выдернул из портфеля пару свертков и протянул их растерявшемуся Кириллу. «Вы все будете прокляты, и всех вас настигнет очищающий огонь ока небесного огня. А тебе в первую очередь и народ!» Сидящий в углу старец направил на Кирилла скрюченный палец с длинным полированным когтем. «Ты будешь проклят, ибо не понимаешь, что пошел против наместника Бога. Проклят! А ты...» Его палец переместился на документариста. Чуши сделали попытку уже не просто прижаться, а чуть ли не вплюснуться в поверхность черепа. «Ты лишишься своего длинного болтливого языка и будешь с позором изгнан. Проклятый! Все прокляты! Убить их всех!» Голос старика, сорвавшийся в неприятный визг, был резко прерван грохотом раскрывшихся дверей, вслед за которым раздался могучий бас, заставивший солдат, кардов и хранительниц спешно опуститься на одно колено, прижав сжатый кулак к левому плечу. «Ты меня проклянешь, старик!» Стоящий в дверях высокий, широкоплечий кард в черненых, украшенных серебристой чеканкой за спехах, кстати, выделялся даже среди окруживших его многоименных кардов. На густая темно-коричневая с проседью грива волос делала его похожим на могучего льва, по какой-то причине поднявшегося на задние лапы. Кирилл удивленно вскинул брови, затем скосил глаза на Намара, который коротко кивнул, подтверждая его догадку. Великий конунг Эрая Хант-Тар угрюмо оглядел зал Совета Вершителей, задерживая свой взгляд на утопленных в нишах массивных фигурах, изображающих причудливых существ, и, остановив его на Кирилле, неожиданно расплылся в улыбке. «Дорогой мой друг, это действительно ты! Как жаль, что раньше не смог тебя приветствовать!» — сказал он, подходя ближе и разводя руки для дружеских объятий. Увы, но дела государства не отпускали. Металл доспехов столкнулся с металлопластом нагрудника, а руки в кольчужных перчатках с силой впечатались в спину землянина, словно в надежде проломить броню боевого скафандра. «Я тоже рад, Ирай», — ответил Кир, обнимая старого товарища в ответ, и тихим голосом добавил. «Смотрю, ты совсем заматерел. Стал старым и важным. Да и гаремом обзавелся». «Гаремом?» — Ирай отстранился, непонимающе посмотрел на Кира, Затем обернулся и, бросив быстрый взгляд на пятерку следующих за ним буквально по пятам молоденьких хранительниц, коротко хохотнул. «Это просто хранительницы! Однако, признаю, некоторые из них довольно симпатичны, и я иногда...» Он ткнул землянина локтем в бок. «Но ты понимаешь?» «Конечно же понимаю», — улыбнулся в ответ Кирилл и тут же, став серьезным, спросил. «Рай, насколько я помню, ты уже сталкивался с неким вершителем Тойцу?» Конок нахмурился, а его правая щека нервно дернулась, словно воспоминания о днях, проведенных в стенах крепости вершителей, были ему неприятны. «Да, видел его несколько раз», — наконец выдавил он. «Его тут точно нет?» Рай окинул взглядом пленных и презрительно скривился. «Они даже не похожи на вершителей. Тойцу был другим. Было в нем нечто такое, от чего у меня тряслись кончики ушей и холодели все внутренности. А это...» — он сплюнул. «Мусор, возомнивший о себе не весь что». «Вы все сгорите в огне, ибо Тойцу, наместник богов, он испепелит вас!» Снова завел свою песню старец, тряся узловатым пальцем и так брызгая соляной, что стоявшие рядом хранительницы с нескрываемой брезгливостью отодвинулись в стороны. Рай нервно поморщился и, посмотрев на одну из своих хранительниц, коротко бросил: «Заткни его!» Та сложила руки на груди, видимо, в знак того, что поняла приказ, и, сняв с пояса стреломет, сделала шаг вперед. Короткий щелчок тетивы, и старик замер с поднятой рукой, выпученными от ужаса глазами, смотря на торчащий изо рта древко болта, снабженное коротким черным оперением. Затем, издав какое-то нечленораздельное мычание, завалился на бок. «Итак», — Эрай обвел пленников грозным взглядом, «если кто из вас не понял, мы хотим знать, где находятся те, кто стоял за вами, те, кто, прикрываясь вашими именами, все эти годы правил нашими народами, натравливая их друг на друга». Он еще раз оглядел пленников и, повернув голову к Киру, спросил: «Я правильно передал суть твоего вопроса?» Кирилл молча кивнул. «Но... я жду, говорите!» Голос Рая громыхнул точно грому, сбив спесь даже с хорохорившихся молодчиков, которые испуганно вжали головы в плечи. Я скажу! Говоривший с Киром писарь буквально на коленях подполз к Намару, протягивая ему свои бумажки, но убившая старика-хранительница преградила ему путь. «Я все писал, все! Я просто писал!» Продолжал причитать тот. «Тойцу говорил, Анартан говорил, даже это...» Он кивнул в сторону все еще лежащей без сознания девушки, из приоткрытого рта которой продолжало доноситься приглушенное рычание. «Рурка говорила, а я лишь писал. Все тут, вот тут, возьмите, возьмите». «О чем это он?» Рай вопросительно посмотрел на землянина, но тот лишь пожал плечами. «Кто его знает? Похоже, тронулся от страха». Брусок стрейпа в руках Намара призывно запищал, заставив его извиниться и отойти в сторону. Несколько минут он выслушивал хрипящий помехами динамик, мрачнее с каждой фразой, затем, повесив рацию на пояс, подбежал к Кириллу. «Капитан, ай, нужна наша помощь! Она со своими девчатами обнаружила рядом с уничтоженной антенной вход в какой-то бункер. Полезла проверять, а там големы и мековцы». «Мековцы? Они тут откуда?» «Не знаю, но ее отряд почти перебили. Нужно спешить». Он повернулся к Раю, поклонился и, хлопнув сжатым кулаком по плечу, произнес: «Прошу прощения, великий Коган, но мы должны вас покинуть». «Я понимаю, Танар», — кинул тот в ответ и почти шепотом добавил: «Беги, спасай свою Ай. Я не справишься, сам голову с тебя сниму лично. Ты меня понял?» Намар вновь поклонился, а Рай повернулся к Кириллу и, ободряюще хлопнув его по предплечью, бросил: «Удачи, рад был повидаться». Рядом с Киром, словно из-под земли, появилась Эланд, протягивая ему импульсник и шлем. Надев его, он перехватил оружие поудобнее, махнул Ираю на прощание и выбежал из зала совета, краем уха услышав хлопки спускаемой тетивы и отрешенно подумав, что новые очки писарю, скорее всего, больше не понадобятся. Оборонявшиеся явно не были солдатами, иначе, потеряв всех боевых роботов и спешно отступив, они заняли бы более удобную позицию, а не торчали бы посреди узкого коридора, прикрывшись хрупкой баррикадой, собранной из различной подручной мебели, которая практически не защищала их от пуль. Как результат, короткая перестрелка и одна брошенная Киром граната, поставившая окончательную точку в их противостоянии. Досмотрев убитых и еще раз убедившись, что большинство из них облачены в форму конгломерата, они двинулись дальше, распахивая все двери по дороге и каждое мгновение ожидая новой засады. Обошлось. Судя по обнаруженной на стене схеме, данный бункер имел не менее 3 уровней в глубину, а тот, на котором они находились, являлся жилым. И это подтверждал тот факт, что большинство из обследованных ими помещений были обыкновенными двухместными каютами, обставленными всем необходимым, а большое помещение в конце одного из коридоров было неким аналогом столовой. Везде царил беспорядок, и было видно, что те, кто тут обитал, эвакуировались в спешке. Оставался вопрос, куда? Следовало предположить, что существовал еще один необнаруженный выход, или же его обитатели просто спустились ниже. В любом случае, расслабляться не стоило, ибо даже по приблизительным прикидкам, только на этом уровне могло жить не менее 100 человек, а количество уничтоженных ими мековцев едва перевалило десяток. Лифт обнаружили почти сразу, благо большинство указателей дублировалось на Торклинском. Однако, быстро посоветовавшись, решили не рисковать, а спускаться по расположенной рядом лестнице, чтобы иметь хоть какое-то пространство для маневра и возможность к отступлению. Как и предполагалось, их ждали. Вот только на этот раз это были не конгломератчики, а те самые ящерообразные разумники, с которыми Кириллу пришлось столкнуться во время своего побега с Темклата. И воевали они куда лучше погибших торговцев. В результате их короткого, но кровавого столкновения, когда никто не ожидал, что после короткой перестрелки ящеры кинутся в рукопашный бой, отряд ищущих потерял почти половину своего состава, а Ая лишилась еще 2 своих учениц и готова была драть противника голыми руками. К счастью, врагов больше не оказалось, а вот за очередной дверью, похожей на гермостворки шлюза, оказался длинный, выложенный полированными каменными плитами коридор явно более древней постройки. Двигались вперед осторожно, каждый раз ожидая нового нападения. Однако единственной преградой оказался стоящий у очередных дверей, похожий на рыцаря робот, голову которого Ай расплющила одним ментальным ударом. А вот за самими дверями и ждал сюрприз. Огромный зал, похожий на рубку космолета, со странным во всю стену экраном, точно вырезанным из потрескавшегося куска черного мрамора, внутри которого мерцали зеленоватые огоньки. Сидевшие вдоль него в креслах операторы испуганно повскакивали со своих мест. Однако к оружию потянулся лишь один, и то для того, чтобы получить разряд из винтовки, шедший позади Кира Элланд. Больше никто не сопротивлялся. Всех разоружили и согнали в угол. Намар оставил часть солдат охранять пленников, а с остальными решил спуститься на следующий уровень. Благо, вход в него обнаружился тут же. Кирилл остался. Он прошелся вдоль стены, проводя пальцами по знакомым ему символам дайтанского письма, словно не веря своим глазам. На миг остановился у большого изгибающегося серпом пульта, смеящегося разноцветными линиями сенсоров, затем снял с пояса стрейп. «Гера, ты на связи?» — произнес он, переходя на единый. «Да, капитан. Кажется, мы нашли то, что надо. Можете писать?» «Большой экран сделан из какого-то материала, похожего на черный камень. Внутри горят огоньки трех цветов — зеленый, синий, оранжевый. Напротив экрана большой серповидный пульт со стандартным сенсорным управлением. Описание сходится с имеющимся в базе описанием стандартной узловой трейм-станции. Необходим запрос и разрешение на подключение». «И как это сделать?» «Сведения о данной процедуре в базах отсутствуют. Могу только принять запрос. Отправка должна производиться оператором трейма». «Твою же! Ладно, попробуй разобраться. Конец связи». «Кирилл, подожди». «Что случилось?» «Авайт прислал очередную порцию информации. Не знаю, почему он так тянул и решил отправить только сейчас». Гера сделала паузу, словно сомневаясь в целесообразности сообщать новость в данный момент. Затем все-таки продолжила. «Ну, в общем, флот незримых не просто так находится в системе. Судя по записям с зондов, они осуществляют охрану зоны перехода, пространственных врат, идентифицируемых мной как...» «Погоди, Гера!» — прервал ее изумленный Кир. «Врата находятся в системе?» «Да, капитан, на орбите местной звезды. Стандартная модель дальнего шлюза пробойника с автоматической активацией по коду доступа». «Стоп!» — Кир мотнул головой. «Новость интересная, но что это нам дает? Нас уничтожат еще на подходе». «Можно подойти как можно ближе, не раскрывая своих намерений, а затем попытаться прорваться в стайер-режиме». В ответ Кирилл только хмыкнул и, криво усмехнувшись, добавил: «Гера, никогда раньше не замечал в тебе суицидальных наклонностей, но, похоже, они имеются в твоей программе». «Ответ отрицательный, капитан. Инструкций данного типа в моих системах не обнаружено, к тому же...» «Так, все, отбой. Давай сперва разберемся с тем, что имеем, а потом будем думать дальше». Он отключил связь и, опустившись в ближайшее кресло оператора, задумался, не обращая внимания на застывший, молчаливый вопрос в глазах тенью, следовавшей за ним Элланд, и вскрики пленников, которых солдаты Намара довольно грубо осаживали на место, стоило тем сделать любое лишнее, по их мнению, движение. «Капитан, не время предаваться раздумьям, надо что-то делать». Вкрадчивый голос Нарфалки над духом вывел его из ступора. Он повернул голову, посмотрел на стоявшую рядом девушку и согласно кивнул. «Ты права, Элланд». Поднявшись с кресла, он подошел к пленникам и, оглядев их, указал пальцем на сидевшую в углу пожилую агравску в светло-коричневой форме конгломерата, на шевроне которой был изображен причудливый знак в виде переплетенных спиралей. Она опасливо посмотрела в сторону угрюмых тайнорцев, которые продолжали держать пленных под прицелами своих стрелометов, медленно поднялась и подошла к Кириллу. «Малан, судя по вашему значку, вы из научного отдела. Можете ответить мне на пару вопросов?» «Я постараюсь», — тихим голосом произнесла она, приглаживая свои всклокоченные волосы и косясь на остальных пленников. «Спрашивайте». «Хорошо», — Кирилл указал дулом излучателя на экран. «Давайте начнем с того, что мне известно, что это такое. А все, что мне нужно, это получить доступ к компьютеру моего корабля к этому терминалу». Женщина вновь скосила глаза на пленников, затем причудливо повела перед собой длинными пальцами. «Это невозможно, господин, это технология. У меня дайтанский корабль». Тонкие брови Аграски загнулись дугой. «Вот как? Значит, вы тот самый проникший, за которым так долго охотился наш Райгард?» «Проникший? Райгард?» «Молчи, Тасана!» Один из пленных вскочил на ноги, но тяжелая нога солдата, обутая в окованный металлом сапог, тут же отправила его обратно на пол. «Молчи!» — вновь прошипел он, и тут же пронзительно заверещал от боли, так как тот же сапог врезался ему в лицо. Кир покосился на кричавшего, который теперь корчился на полу, зажимая руками нос, стараясь остановить сочащуюся через пальцы кровь. Затем вновь перевел взгляд на стоящую перед ним ученую. «Итак, повторю, мне нужен доступ. Вы можете мне с этим помочь?» «К сожалению, нет», — покачала головой та. «Я всего лишь рядовой диспетчер, и в мои обязанности входит отслеживание несанкционированных переходов по системе. Доступа к системным настройкам и разрешениям я не имею». «Понятно. Кто может?» «Ну, наверное, Гарк», — она кивнула на стонущего Торканца. «Или вот это...» Новый кивок на этот раз последовал в сторону сидящего отдельно от остальных необычного существа, похожего на человека с кожей, покрытой чешуей, и словно состоящей из топорщащихся истинно черных слюдяных пластинок. Солдаты сторонились его, и основную заботу по охране этого создания взяли на себя выжившие хранительницы. Впрочем, этот странный разумник совершенно не проявлял агрессии, лишь смирно сидел на указанном ему месте, смотря на происходящее своими огромными изумрудными глазами-тарелками, словно не понимая, что происходит. «А он говорит на Торкленском или Дайтанском?» — поинтересовался Кирилл. «Торкленский точно понимает», — ответила женщина. «Что ж, попробуем». Он жестом приказал увести Аграску на место и, передав излучатель Эланд, подошел к необычному пленнику, который при виде его сразу же вскочил на ноги, заставив хранительниц напрячься и угрожающе воздеть перед собой руки. Кир жестом приказал им успокоиться. Оглядев еще раз пленника и не обнаружив на его лице и остальном теле даже признака рта или какого-либо другого отверстия, способного испускать звуковые волны, он озадаченно хмыкнул, но все же решил попытаться установить контакт. «Вы меня понимаете?» Глаза разумника неожиданно изменили размер, став почти в два раза меньше. «Видимо, это означает «да», — предположила стоящая рядом Эланд, и Кир мысленно с ней согласился. «Хорошо», — продолжил он и, указав на Аграску, спросил. «Вы слышали, о чем я просил ту женщину?» Глаза расширились и опять сузились. «Можете помочь?» На этот раз размер глаз не изменился. «Похоже, это означает, что нет», — опять подала голос Нарфалка. «Я это понял», — буркнул Кир. «Вопрос, почему?» «Я буду наказан Райгардом». Приглушенный вибрирующий бас, казалось, шел откуда-то из груди разумника. «Мой народ будет наказан. Даже смерть от рук пришедших с тобой примитивных не так страшна, как то, что может сделать Тойцу». «О, поверь, фантазии у этих примитивных хватит, чтобы при желании сделать твою смерть не очень приятной». «Однако, опять этот вершитель Тойцу», — зло бросил Кирилл. «Знаешь, Элан, это имя уже начинает меня серьезно бесить». «Вершитель, ты сказал вершитель!» Лежавший на полу Гарк перевернулся на спину и звучно рассмеялся. «Вершитель Тойцу! Как глупо звучит, проникший! Я думал, ты умнее!» Он со стоном сел, и, скосив глаза на разбитый нос, из которого продолжала выбегать струйка крови, звучно выругался, затем снова сфокусировал свой мутный взгляд на землянине. «Пойми, Гинор, эти примитивные, жаждущие мировой власти дикари, не имеют никакого отношения к величию нашего Райгарда». Один из ищущих вопросительно посмотрел на Кирилла, но тот едва заметно качнул головой, и солдат покорно сделал шаг назад. А Турклинец меж тем поднялся на ноги и медленно выпрямился, пошатываясь, после чего сплюнул сквозь зубы сгусток крови и, скривившись, продолжил. «Эти идиоты лишь грубо скопировали одеяние великого и решили, что тоже стали богами. Даже нам смели указывать. Если бы не приказ, Он сжал кулак и потряс им в воздухе. «Мы бы давно избавились от этих кретинов, а еще ты!» Неприкрытая ненависть в глазах Торкленса заставила Кира удивленно приподнять правую бровь. «Ты постоянно расстраивал нашего Райгарда, отвлекал его, заставлял расстраиваться. Ты!» Он рванулся вперед, занося руку для удара. Кирилл сделал шаг вбок, пропуская этот неуклюжий выпад, а его кулак, закованный в броню скафандра, впечатался в грудь Торкленса, заставив того глухо ойкнуть. «Где Тойцу?» — спросил он, чеканя слова. «Там!» — прохрипел Гарк, указав трясущимся пальцем на ведущий вниз проход. «Шардзин!» — Кирилл разогнул руку, позволив Торкленцу рухнуть на пол. И, повернувшись, Кэлен бросил: «Я вниз, пригляди тут за всем, если что!» Он чиркнул ребром ладони себе по горлу и многозначительно посмотрел на Нарфалку, мимолетно поморщившись от хищности ее ответной улыбки. Затем развернулся и быстрым шагом направился к дверям.